К тому же на верхней челюсти не хватало нескольких зубов. Лабенгула был крупным мужчиной с превосходными белоснежными зубами, о его улыбке ходили легенды. Рядом со скелетом валялись принадлежности знахаря — бусы, ракушки, кости животных, рога антилоп с магическими лекарствами, пояс, украшенный черепами змей. Даже Питер понял свою ошибку и поспешно вскочил на ноги. «Это не он!» — завопил Фунгабера. «Этого знахаря, вероятно, принесли в жертву и сделали стражем гробницы!» Луч фонаря заплясал по стенам зала. «Где он? Ты должен знать! Тебе должны были сказать!» Тунгата молчал. Как раз над скелетом знахаря он увидел выступ на карнизе, плоскую площадку. Все имущество короля было аккуратно разложено вокруг этого выступа, а скелет принесенного в жертву человека находился ниже. Выступ сразу же привлекал внимание и являлся идеальным местом для тела короля. Питер Фунгабера тоже почувствовал это и направил на выступ луч фонаря. Каменная площадка была пуста. «Его здесь нет», — произнес Питер хриплым от разочарования голосом. «Тело Лабенгулы исчезло». Тунгата сделал правильный вывод. Заметив, что наружная стена, закрывавшая вход в пещеру, была разобрана, а потом сложено не так тщательно, как раньше. Гробница старого короля давно была разграблена. Тело давно унесли, а вход в пещеру заделали, чтобы скрыть следы осквернения. Питер Фунгабера поднялся на каменную площадку и принялся ползать по ней на карачках. Тунгата равнодушно наблюдал за ним, поражаясь, в какое нелепое существо могла превратить алчность даже такого опасного и сильного человека, как Фунгабера. Генерал что-то бормотал про себя, перебирая скрюченными пальцами пыль. «Посмотри, посмотри на это!» Он поднял какой-то маленький предмет, и Тунгата подошел ближе. Он узнал черепок от глиняного горшка, украшенный ромбическим узором. Так традиционно Матабелло украшали горшки для пива. «Горшок для пива!» — пробормотал Питер. Один из горшков с алмазами разбился. Он отбросил черепок и принялся еще более лихорадочно рыться в мусоре, поднимая облака пыли, которые медленно танцевали в луче фонаря. «Есть!» Он нашел что-то еще, что-то совсем маленькое. Он зажал предмет не больше грецкого ореха между большим и указательным пальцами. Луч фонаря, направленный на предмет, мгновенно превратился в сотни радужных лучиков, которые осветили лицо Питера Фунгабера. «Алмаз!» — произнес он с благоговейным трепетом, медленно поворачивая камень. Это был не ограненный камень, но настолько симметричной формы, что каждая идеальная грань ловила и отражала даже слабый свет фонаря. «Как он прекрасен!» — пробормотал Фунгабера, поднося камень глазам. Алмаз представлял собой идеальный восьмигранник, и цвет его, даже при искусственном свете фонаря, был чистым, как вода в горном ручье. «Прекрасен!» — повторил Фунгабера. Выражение восторженной мечтательности постепенно исчезало с его лица. «Только один!» — прошептал он. «Один камень, оброненный в спешке, вместо пяти горшков, полных алмазов!» Он перевел взгляд с алмаза на Тунгату. Свет низко опущенного фонаря придавал его лицу демонический вид. «Ты знал, — хрипло произнес Фунгабера, — я чувствовал, что ты что-то скрываешь. Ты знал, что алмазы унесли, и знал, куда». Тунгата покачал головой, но Фунгабера уже овладевала ярость. Его лицо исказилось, покрытые белой пеной губы шевелились беззвучно. «Ты знал!» Он бросился с карниза на Тунгату с яростью раненого леопарда. «Ты скажешь!» — пронзительно завопил Фунгабера. «Ты все мне скажешь!» Он ударил Тунгату по лицу стволом пистолета. «Говори! Говори, где они?» Удары градом сыпались на лицо Тунгаты. «Говори, где алмазы?» Сталь рассекла щеку Тунгаты до кости, и он упал на колени. Питер фон Габера заставил себя отойти и прислонился к каменному карнизу, подавляя ярость. «Нет», — произнес он тихо, — «так слишком просто. Он должен помучиться». Он скрестил руки на груди, с трудом сдерживаясь, чтобы не броситься на Тунгату. «В итоге ты все мне скажешь. Ты будешь умолять, чтобы я разрешил тебе показать, где лежат алмазы. Ты будешь умолять, чтобы я убил тебя».